один из партизан быстро спустился к реке с ведром. «Не забудьте выстирать форму. Она должна была высохнуть в течение часа». Сара вернулась, когда партизаны зарывали могилу. Она была полностью одета. «Я послал девушек в деревню, они хорошо знают местность, им ничего не грозит». «Ты правильно поступила», — похвалил ее Крейг, поднимаясь в кабину грузовика. Ключ был в замке зажигания. Вернулась похоронная команда, и Крейг отозвал дозор. Партизан, назначенный водителем второго грузовика, завел двигатель, и обе машины, завывая, начали подъем на крутой склон. Вся операция заняла 35 минут. Они подъехали к поваленному дереву Мхоба-Хоба. Товарищ Бдительный вышел на дорогу и показал, где нужно спрятать грузовики. Крейг остановил машину в густых кустах, и партизаны мгновенно замаскировали оба грузовика срезанными ветками. Еще одна группа начала разгружать машины и убирать поваленное дерево с дороги. В грузовиках партизаны нашли настоящие сокровища. 200-фунтовые мешки с маисовой крупой, ящики с мясными консервами, сигареты, патроны, мыло, сахар, соль. Крейг знал, что все это будет надежно спрятано в лесу и унесено при первой же возможности. Еще они нашли личные ранцы десантников, а в них несколько комплектов так необходимой им формы 3-й бригады и даже несколько знаменитых бордовых беретов. Партизаны стали переодеваться, а Крейг взглянул на часы. 6:00. Крейг запомнил, что радист лагеря Тути включал генератор и выходил на связь в 7:00 вечера. Он проверил рацию первого грузовика. Она была портативной, мощности вполне хватало, чтобы связаться с лагерем, но было явно недостаточно для связи с Харары. Он позвал в кабину товарища Бдительного и Сару, и они еще раз проверили план действий. Целен будет над полосой Тути завтра в 5:20 и сможет оставаться в воздухе до 8:30. Крейг предусмотрел на дорогу от лагеря до полосы 3 часа. С учетом возможных задержек и неприятностей. Таким образом, они должны были выехать из лагеря в 2:30 при идеальном стечении обстоятельств, но не позднее 5:00. Это означало, что к воротам лагеря они должны подъехать примерно в полночь. 2.5 часа на захват, до заправку грузовиков, освобождение заключенных и поиски Тунгаты. «Хорошо», — сказал Крейг. «Я хочу, чтобы командиры каждой группы повторили свои обязанности. Начинай ты, Сара. Я со своими людьми беру инструменты и направляюсь к первому бараку». Крейг выделил ей 2 помощников на тот случай, если Тунгата не сможет идти самостоятельно. Первый барак, стоявший в отдалении от других, был обнесен дополнительной оградой из колючей проволоки и явно был предназначен для содержания самых важных заключенных. Кроме того, Сара видела, что именно в этот барак Тунгату увели с плаца после их последней встречи. «Мы находим его и доставляем к месту встречи у главных ворот. Если он сможет передвигаться самостоятельно, я оставляю своих людей освобождать других заключенных». «Хорошо». Сара все поняла идеально. Вторая группа. 5 человек занимается сторожевыми вышками по периметру. Начал повторять свои инструкции товарищ Бдительный. «Тогда все», — сказал Крейг. «Все зависит только от одного. Я говорил об этом 50 раз, но повторю еще раз. Мы должны захватить передатчик, прежде чем они выйдут в эфир. У нас есть на это 5 минут. 2 минуты на то, чтобы радист понял, что происходит, 2 минуты на запуск генератора и достижение им номинальной мощности, 1 минута на то, чтобы установить связь со штабом в Хараре и передать сигнал тревоги. Если это произойдет, мы все погибнем». Он взглянул на часы. 8:05. Пора выходить на связь. «Где человек, который говорит, как Машон?» Крейг тщательно объяснил, что нужно сказать, и с облегчением понял, что партизан оказался сообразительным. «Я скажу, что колонна задержалась в пути, один грузовик сломался, но мы сможем починить его сами. Мы прибудем в лагерь позже, чем обычно, ночью». «Именно так. Если они начнут задавать вопросы, я должен ответить: вас не понял, плохо слышно, повторить «прибудем позже» и отключиться». Крейг стоял рядом, когда партизан выходил на связь, слушал, не понимая ответы радиста из лагеря Тути, и не смог уловить и тени подозрения или тревоги в его искаженном помехами голосе.